Глава 35. Прошла еще пара часов, и Грик закончил свою работу. Он крикнул Брейну, чтобы тот поднял мост, а затем опустил его набором кода. «Хорошая работа, капрал», – похвалил Брейн, прошедшего по мосту Грига. «Спасибо, сэр. Я уж и не думал, что когда-нибудь доживу до такого». «Но ты давно мог сделать это сам». «Наверное, это странно, но я как обученный гроуч. Знаете таких зверюк? Ему главное служить. Вот и я такой. Мне нужно, чтобы порядок был и чтобы все по правилам. Анархия не для меня. Я потому и бухал здесь, что видел, что никому этот порядок не нужен, а долина превращается в бандитское гнездо». «Ладно, пойдем пообедаем. И так уже просрочили». «Пообедать сейчас очень кстати», – согласился Грик, и Брейн заметил, как у того дернулся кадык и задрожали руки. Грик ожидал получить за обедом положенные 400 грамм. И он их получил, а Брейн ограничился порошковым рислингом, в котором почти не было градусов. На первое у них был острый томатный суп, на второе – парные котлетки с вермишелью и яичным соусом. Потом еще пирожные, с которыми вышел казус. Их приготовили чуть раньше, и к моменту употребления они начали кристаллизоваться, возвращаясь к своей первоначальной природе кристаллохимических таблеток. Пришлось снова разогревать в Мейдере. Однако в начальную фазу не попали. И получилось не пойми что. Сладкое и тянущееся. Однако Брейна и Грига это не остановило. И они съели десерт с горячим травяным напитком. Но уже после рома и рислинга. «Ну что, много еще у вас работы осталось, сэр?» – спросил Грик. О том, что он принял 400 крепкого, говорил только чуть покрасневший нос. В остальном капрал выглядел как обычно. «Осталось собрать и оттестировать, и мы получим пулемет, управляемый джойстиком с переднего сиденья». «Это весь ваш план?» «Да нет, не весь, только его начало». «А что еще?» «Я думаю, нам нужно задействовать нашу мортиру». «Во как!» – удивился Грик. «А кого будем бомбить?» «Суть в следующем. Мы начнем двигаться в сторону Лирма. За нами увяжутся местные бандиты. И мы выведем их в зону поражения нашей мортиры, которая, я надеюсь, сработает по заранее заложенным в нее координатам с помощью радиоупуска. Такое ведь возможно?» «А чё ж невозможно? Вы, наверное, инструкцию-то уже прочитали?» «Инструкции прочитал, но инструкции – это одно, а реальность – совсем другое». «Будьте спокойны, сэр. Маргарита не подведет. До сих пор все ее указанные в бумажках возможности подтверждались. А пульты радиоупуска у нас также имеются. Я даже помню номер полки в арсенале, где они хранятся. Так что шарахнем, когда потребуется». «Ты поднял мне настроение, Грик». «Тогда, может, еще по маленькой?» «Нет, приятель, давай уж привыкай к воинской дисциплине». «Извините, сэр, больше не повторится», – произнес Грик и, поднявшись, одернул грязноватую куртку. «Извиняю, капрал, и поскольку вам вернули звание и должность, возьмите новый комплект обмундирования и оснастите его всеми необходимыми отличительными знаками». «О!» – произнес Грик от неожиданности и даже подался назад. «И ботинки тоже, сэр». «И ботинки. И чтобы к моменту начала нашей операции вы выглядели как выпускник военной академии». «Даже не сомневайтесь, сэр. Исполню в полном соответствии», – пообещал Грик и потрогал отросшую на щеках двухнедельную щетину. После обеда они занялись оборудованием машины и отладкой исполнительного механизма. Еще до сумерек дело было сделано, и пулемет отзывался на каждое движение джойстика. А на плоском экране, прилаженном к панели машины, было видно, как ходит по панораме заднего вида перекрестие прицела. «Отличный результат, командир! Давайте сразу займемся Маргаритой!» «А ужин?» «Ужин потом, сэр. Мы заплатили за трехсуточную аренду, и первые сутки у нас уйдут на подготовку». «А скажи-ка, Грик, что предпримут наши оппоненты? А они ведь что-то предпримут». «Когда я туда ходил, было тихо. Но, конечно, новости о том, что мы взяли машину, быстро разлетятся по долине. По крайней мере, среди заинтересованных лиц». «Кого ты имеешь в виду?» «Во-первых, Лошкар, тот парень, которого вы отделали и забрали автоматы у него и его подчиненных. Он такого не простит. Однако что-то протечет и к другим командирам. Разобраться с приехавшим копом для них дело чести, и тот, кто преуспеет, получит бонус – звание самого крутого перца на год, а то, может, и на два».